может быть, вы замечали порою, как тихо молку скрывая от нас, мама поспешно смахнула рукою слезы, что взор застилали не раз. Мамины слезы, а мы убегали, беспечности детской забыли про них. Мамины губы молитву шептали, чтобы Бог нас непослушных хранил. Мамины слезы, а мы убегали, беспечности детской забыли про них. Мамины губы молитву шептали, чтобы Бог нас непослушных хранил. Годы прошли, стали дети большими, только у мамы все больше тревог. Мы для нее остаемся такими, сколько б не пройдено было дорог. Мама родная, ей часто не спится, дети так редко внимательны к ней. Только она будет снова молиться Богу за нас, непослушных детей. Мама родная, не часто не спится, дети так редко внимательны к ней. Только она будет снова молиться Богу за нас, непослушных. Мы благодарны вам, мамы родные, всю свою жизнь вы прожили для нас. Вы нам прощали все наши провины, слезы ваш взор застилали не раз. Мамины слезы, то время настанет, Бог за труды вам награду воздаст. И навсегда уж тогда перестанут слезы у матери литься из глаз. Мамины слезы, то время настанет, Бог за труды вам награду воздаст. И навсегда уж тогда перестанут слезы у матери литься из глаз.